Глава 12. Через пару минут Эмма с Ханной уже были на улице. «Нам сюда!» — сказала Ханна, махнув рукой в ту сторону, где оставила велосипед. Девушки зашагали вдоль стены. «Какой славный этот Майк!» — сказала Ханна, запнулась, смутившись. «Вот он вроде и старый уже, но...» Эмма ждала продолжения, загадочно улыбаясь. «Но...» — поторопила она Ханну. Ханна закатила глаза. «Ну, ты же понимаешь», — пробормотала она. Эмма захохотала. «Понимаю, понимаю», — сказала она сквозь смех. «С тех пор, как мне исполнилось 15, все мои подружки принялись твердить, что мой папочка — настоящий красавчик». Ханна аж споткнулась. «Это твой папа?» Эмма расхохоталась еще сильнее. «Это мой папа». «Тот самый, который рассказывал тебе о нише мозге?» Эмма закивала. «Тот самый чувак». Ханна потрясенно умолкла. «Ну, ты чего там?» Эмма потеребила ее за рукав. «Не знаю. Я как-то иначе представляла себе человека, который размышляет о подобных вещах». Тем временем стена кончилась, и когда они добрались до угла и повернули, Ханна увидела старика, стоявшего рядом с ее велосипедом. Эмма расплылась в улыбке. «Ну, что думаешь, Макс?» — окликнула она. Старик повернулся к ним, прищурился. «Не могу ничего сказать. Я пока не смотрел как следует». Он кивнул на велосипед. «Не хотел ничего трогать, пока хозяйка не разрешит». Он посмотрел на Ханну. «Твой агрегат, девочка?» Ханна кивнула. Ей понравилось, что он не стал трогать ее велосипед без разрешения. «Ты не против, если я взгляну?» Она замешкалась. Но внутренний голос шептал ей, что все будет в порядке, бояться нечего. Она снова кивнула. «Можешь воспользоваться нашей рабочей зоной, если хочешь, Макс», — предложила Эмма. «Площадка почти пустая, и свет там можно включить». Макс вопросительно поднял бровь. «Это сразу за углом», — добавила Эмма и тут же показала, за каким именно. Макс пожал плечами и перевел взгляд на Ханну. «Тебе решать», — сказал он. Ханна чувствовала, что происходит что-то странное, но никак не могла взять в толк, в чем именно заключается странность. Но ей надо было что-то ответить, и она сказала: «Хорошо». Макс взялся обеими руками за руль и повел велосипед рядом с собой. Когда они повернули за угол, он резко остановился, словно споткнулся от удивления. За стеной кафе оказалась приподнятая бетонированная квадратная площадка, метра по три в длину и ширину, почти пустая, если не считать какой-то металлической конструкции. Рядом с конструкцией стоял ящик с инструментами. Макс уставился на Эмму испытующе. «Кейси подумала, что тебе, возможно, понадобится место для работы», — пояснила Эмма, — «и стойка для ремонта велосипеда». Макс подкатил велосипед к стойке и стал ее осматривать. Ханна уже видела такие приспособления. Они стояли в подсобке магазина подержанных товаров, в котором она купила свой велосипед. Она не знала, как именно с ними надо обращаться, но помнила, что на одной из них был велосипед, перевернутый колесами кверху. Макс посмотрел на Ханну. «Ты знаешь, что это такое?» «Вроде да», — ответила она. «Кажется, на них переворачивают велосипед, и тогда с ним легче работать». Макс хмыкнул и поманил к себе Эмму и Ханну. «Ну, если вы поможете его сюда поднять, я посмотрю, удастся ли мне его отремонтировать». Эмма просияла. «Отличная мысль, Макс». Она взялась за велосипед с одного конца, Ханна подхватила с другого. Девушки перевернули его и установили на стойку. Макс крутанул переднее колесо, любуясь тем, как хорошо стойка держит велосипед, давая возможность легко дотянуться до всех деталей, над которыми ему предстоит работать. «Умно придумано», — похвалил он. То, что Макс, похоже, никогда раньше не имел дела с ремонтными стойками, заставило Ханну нервничать. Может быть, идея с ремонтом была не такой уж хорошей? «Давайте я пока схожу поищу запасную камеру», — сказала Эмма и повернулась к Ханне. «Ты согласна остаться и помочь Максу, если что?» Ханна ответила не сразу. Макс уже прощупывал шину в разных местах, и похоже было, что он знает, что делает, но уверенности у нее все равно не было. Подумав немного, она все же сдалась. «Ладно». Когда Эмма завернула за угол, Макс перестал мять шину и повернулся к Хане. Кивнул на велосипед. «Как думаешь, в чем проблема?» «Я на стекло напоролась», — объяснила Ханна. «Увидела его на дороге, но не успела свернуть. Было уже слишком поздно. Я поняла это сразу, как только на него наехала». Макс вздохнул и проворчал. «Вот зачем люди такие гадости делают? Терпеть этого не могу. Одни нагадят, а другим проблемы разгребать». Он махнул рукой в сторону ящика с инструментами. «Будь добра, принеси мне торцевой ключ с головкой на 3 сантиметра и плоскую отвертку». Ханна без промедления открыла ящик, нашла нужные инструменты и передала их старику. «Смотрю, ты разбираешься в инструментах», — одобрительно сказал тот. «Молодчина какая!» Ханна вспыхнула. Она не привыкла к комплиментам, особенно когда ее хвалили за такое. «Ну-ка давай», — сказал Макс, кивая ей. «Если ты знакома с инструментами, наверняка умеешь ими пользоваться». Он вручил ей ключ, а сам взялся за плоскогубцы. «Давай снимем шину и посмотрим, насколько велик ущерб. Надеюсь, придется заменить только камеру». Ханна дождалась, пока Макс крепко зажмет плоскогубцами гайку, которой крепилась шина. Потом закрепила ключ и ослабила болт. «Разбираешься», — похвалил Макс, глядя, как она откручивает болт. «Мне нравится чинить вещи», — призналась Ханна. «Просто она запнулась». Макс испытующе глядел на нее, ожидая продолжения. «Моей маме это не нравится. В смысле, ей нравится, что я могу починить вещь, когда она ломается. Но она не в восторге от того, что мне нравится это занятие». Макс кивнул и явно задумался. «Как тебя покормили?» — спросил он через пару секунд, мотнув головой в сторону входа в кафе. «Очень вкусно. Я еще не все доела, но Майк, в смысле, папа Эммы, сказал, что он поставит остальное греться, пока я тут». Макс снова кивнул. «Майк — хороший парень. Они все хорошие люди», — добавил он. Ханна кивнула и вывинтила болт из рамы велосипеда. Макс протянул ей гайку, которая к нему прилагалась, и она положила их на бетонный стол. «Вы часто сюда ходите?» — спросила она его. «В это кафе?» Макс бросил на нее взгляд, выражение которого она не смогла понять. «Пожалуй, можно и так сказать. Это вроде как такое место, в котором оказываешься тогда, когда это тебе больше всего нужно». Ханна промолчала, не зная, что ответить на такое заявление. «Давай снимем шину и поглядим, что у нас тут», — проговорил Макс и положил на землю колесо. «Знаешь, как это делается?» Ханна отрицательно помотала головой. «Я покажу», — сказал Макс. «Вдруг тебе еще когда-то придется этим заниматься». Он попросил ее держать отвертку в одном положении, а сам взял вторую, и они вдвоем начали снимать шину с обода.